Часть 1. Ну здравствуйте, я, нет, не алкоголик, и не просто попаданец, я, перерожденец. Хотя и попал я со своим перерождением по полной. Вот представьте, попал я в мир Азерта. Ага, круть. Правда, многие хотят попасть туда, становятся главными из канонных персонажей, или на худой конец у них имеются плюшки для развития. А вот я переродился сыном крестьянина из Штормграда, да еще и в моем детстве разразилась первая война с орками из-за темного портала. Мое везение было в том, что жила моя семья в приграничье на хуторе, и с обеих сторон и с папиной и с маминой я имел в предках нелюдей, ну и боевых дедушек, папу, дедьев. В общем, поначалу получив новую семью и имя Терентий, я готовился прожить спокойную, но при шевелении булками достаточно богатую и интересную жизнь. Вспомните, воплотить я мог кое-что из своей первой жизни. До той поры все мы жили, работали, я кое-чему учился в плане работы по дому и в поле, хождения по лесу, разделки мяса, пчеловодству и т.п. Но вот мне должно было исполниться 8 лет, как отец влетает в дом, с глазами ежика, которого голой задницей испугали, и орет: «Живо! Все собираемся, в наш округ орки идут, живее, они всех людей без разбора под нож пускают». Похватав все, что могли легко унести, и что поценнее и понужнее, вся наша большая семья, аж 45 душ, свалила из родного дома. Так как до порта было далеко, то валили мы вдоль берега, пока нас не стали нагонять зеленокожие уроды. Отец, дедушки, дедья и старшие братья, всего 20 человек, схватив оружие, пошли навстречу этим монстрам, чтобы дать нам время уйти. Это был последний раз, когда я видел их живыми, хоть я отца и не любил, но этот момент, я с этого момента его крепко зауважал. Пойти без колебаний на верную смерть, и не факт, что скорую, для защиты своей семьи. В этот день я пообещал себе, что когда придет время, я сделаю все, что от меня зависит, чтобы не дать случиться такому, как сейчас, ну и не останусь равнодушен перед теми, кто, как и мы, в трудном положении. Дальше я помню, как мы несколько дней убегали вдоль берега, пока нашу ораву не подобрала небольшая флотилия, что вывозила беженцев в Лордерн. Все мы попали на разные корабли, и в давке среди беженцев и духоте, естественно, были те, кто отдал Богу душу, после чего их отдали морю, но об этом мы узнали, прибыв в порт Лордерна. Я даже название того порта не запомнил, да и не хотел этого. Перевезя беженцев вглубь страны, в один из крупных городов, власти посчитали свою задачу выполненными, предоставив всех нас самим себе. Здорово всем помогала Церковь Света, но ее возможности были не безграничны, так что досыта мы ели не слишком часто. Как я догадывался, часть моих теток и сестер не побрезговали торговать своим телом, чтобы прокормить остальных, ну а я вместе с младшими носился по городу, и пытался, если не подзаработать, то спиздить что-нибудь полезное. И вот в одну из таких веселых вылазок мне, кажется, положенный попаданцем рояль упал на ногу. Дело было так: стянув в кабаке дубинку вышибалы, я решил срезать дорогу к ночлежке через проулки, как услышал женский крик. И демоны, либо свет дернули меня узнать, что происходит. В темном переулке троица неплохо одетых мужиков зажали какую-то девицу лет 18, в одеждах послушницы Церкви Света. Ну и я, помня правила, девочек нужно защищать, и помня помощь от самой церкви, кинулся на выручку, с дубинкой наперевес. Мне тогда казалось, что я сражался подобно героям просмотренных в прошлой жизни фильмов и прочитанным фэнтези, однако реальность была жестока. В чувство меня привел пинок в живот, и трое озверевших от боли и испуга мужиков принялись пинать меня с яростным оскалом. Все прекратилось, когда раздался новый крик и топот множества ног. «Грег, валим, пока мы отвлеклись на мелкого», — сучка позвала стражу. На этих словах я потерял сознание. В себя я пришел в знакомом помещении Церкви Света. Тут я неоднократно ночевал с семьей, к моему удивлению тело совсем не болело, а главным отличием от обычных пробуждений в этой комнатушке было то, что меня буравил взглядом здоровенный дядька, в дворянском камзоле, с золотой цепью на шее, и шикарными рыжими усами. «Ваша светлость, мальчишка пришел в себя, я оставлю вас». Незамеченная мной жрица покинула помещение. «Ну здравствуй, герой, я барон Киллиан Рейн. И ты умудрился спасти мою дочь от похищения, отвлек на себя похитителей. Прямо герой без страха и мозгов. Я понимаю, что действовал глупо, но Церковь Света немало помогла моей семье, и не помощь в ответ. Тогда бы ты сам себя перестал уважать. Понимаю тебя, малыш, принцип как у любого из военной знати, Даром, что ты простолюдин, и я готов помочь тебе в ответ за спасение моей дочери. Чего ты хочешь? Немного задумавшись, решаю пошутить. Вариант в виде вашей дочери в жены и половины баронства в придачу не рассматривается. Увидев появившуюся у Рейна усмешку, я как на духу выпалил то, что давно хотел для своей семьи. Тогда моих родных переселите в одну из ваших деревень, дайте подъемные и приставьте к делу. У нас все рукастые, убытка не будет, наоборот, сплошная прибыль. А я замолкаю, поняв, что до хрена запрашиваю. Ну действительно, какое барону дело до какого-то голодранца? Пусть он хоть трижды спас его дочь. А что ты? Говори уже. А я хочу обучиться всему, что должен уметь солдат, а после и офицер королевской армии. Вижу, что губа у тебя не дура. Вот что, отправлю тебя в недавно созданное его величеством военное училище для сирот, а семью отправлю в одну из своих деревень. Для поступления на офицерские курсы протекцию получишь, но дальше сам, все сам. Устраивает? Радостно киваю. Мое решение пойти в солдаты, что активно в этом мире дохнут, связано с тем, что я отлично оценил жизнь в деревне, и круглый год вкалывать, чтобы в итоге быть ограбленным и убитым, мне вовсе не хочется. Как оказалось, все обещанное выполнял не сам барон, а его люди, что вполне себе правильно. Сначала переселение в деревню, выдача подъемных и обустройства, после мой переезд в училище, в котором меня, как и всех, учили на пехотинца. Не разом, но постепенно. За это время, пока я учился военной науке и выхватывал вместе со всеми пиздюли от сержантов, закончилась война с орками, их полным разгромом и порабощением людьми. На мой взгляд, это было крайне милосердно на фоне художеств в виде геноцида, устраиваемого Ордой. Так эта раса осталась жить и может рассчитывать на хоть какое-то будущее. Читая фики и книги по Warcraft, можно сколько угодно сочувствовать благородным дикарям-оркам, которых никто так и не понял, но я считаю, что это все херня. Пока эти благородные дикари благородно не вырежут часть чьих-либо родных, гипотетический собеседник меня не поймет. Я же выяснял много нового, сначала замечая и выспрашивая, а после того, как выучился местной грамоте, еще и читая. Так что я узнал много интересного как о жителях Азерота, так и о некоторых особенностях развития людей. Да, доступ к библиотеке был, как я позже прочел, такие вот училища для сирот король Тиренас-Менитил учредил недавно, в связи с войной против орков. Этот крайне жадный до денег дядя, глядя на потери среди солдат, прикинул хуй к носу и решил: в гробу он видал постоянные отрывания крестьян от сахи, выходки дворян, а когда сироты подрастут, еще и кучи воров, проституток и нищих. Так что эти училища его вклад в будущее, где он наверняка сможет крепко взять в кулак свое родное дворянство. Ведь когда у короля есть хорошо обученная армия в несколько раз больше, чем у всех дворян вместе взятых, то дворяне становятся крайне понятливыми и законопослушными. И это было мной прочитано между строк, среди обычных авторских рассуждений. Также я узнал следующее. На Азероте люди имеют физиологические отличия от тех, что на Земле. В частности, их плечевой пояс на треть, а то и в половину шире, чем у землян. Физическая сила плавает и сильно зависит от тренировок, наличия магии и того, насколько человек тренируется в этой дисциплине. Но средний мужчина-крестьянин-горожанин может достаточно долго таскать на своем горбу около центнера веса. В случае с тренированными пехотинцами, то на нас весь день будет одета броня килограмм на 30-40, плюс оружие, и поклажа на всякий случай, в итоге килограмм 120-130 будет. Таскать на себе 130 килограмм весь день до команды «Привал». Ага, я тоже офигел от прочитанного, а еще сильнее удивился, когда до меня дошло. Оказывается, магией может пользоваться каждый. Благодаря упорным тренировкам и самодисциплине можно даже воину раскачать резерв магии и выучиться нескольким трюкам. Но не каждый может стать магом, у большинства людей 2-3 приема, чаще всего бытовых, это их предел, а уж воин-маг или маг-воин — это и вовсе талантище в областях магии и боевой подготовки. Так что бойцы, время от времени устраивающие на тренировках или в бою какую-либо полумагическую хрень, — это норма. Вспомните стратегию Warcraft 3 и обилки героев-воинов. Также во время одной из побывок в новом доме, я узнал от своей мамы о своей родословной. Я, оказывается, на осьмушку лесной тролль от папы, его бабушка была взятой в плен лесной троллыкой, а от мамы я имею эльфийскую кровь, так как она квартерон этого народа. Да и сейчас выглядит очень даже очень. Оказывается, несмотря на полтинник, новый муж у нее появился, с пузом уже ходит. Кстати, Тут люди живут и стареют заметно медленнее, чем на родной земле, и срок жизни 100-150 лет, при которых пенсионер все еще бодр и силен, норма. Из увиденного в деревне, куда переселили мою семью, я сделал вывод, что лучше не навязывать свое общество, и дать маме с ее новым мужем нормально жить. И вот, мне исполнилось 14, и всех моих погодок вместе со мной перестали просто так гонять по физической подготовке, пришло время начинать носить броню и учиться бою с оружием. И в оружейку нас действительно пустили, как я догадываюсь, для того, чтобы оценить здравый смысл, желания и прочее. Умом понимаю, что на выходе у нас все отберут, и будут учить работать со щитами, копьями и пехотными мечами, но ничего не смог с собой поделать, когда увидел его меч. Двуручник, он висел на стене и, считай, что сам в руки прыгнул. С одной стороны понимаю, что конкретно этот меч не под меня сделан, и не будет моим, но еще понимал, что хочу. Хочу сражаться двуручником. На выходе десяток солдат останавливал нас, отбирали взятое оружие, задавали пару вопросов, и отправляли в соседнюю оружейную. К своей чести скажу, что большая часть народа, почти 3/4, взяли себе молоты, чтобы быть как палладины. Глядя на таких героев, наши будущие инструкторы лишь качали головами, и выпроваживали их едва ли не пинком. Тем, кто выбирал мечи и копья, одобрительно кивали, а выбравших двуручные мечи, в данном случае меня и еще одного парня по имени Билл, задержали для более подробного расспроса. Что говорил Билл, я не знаю, а вот каким был мой диалог. Имя: Терентий, беженец из Штармграда. Почему ты выбрал такой меч? Увидел и понял, что помимо обычного пехотного оружия, хочу сражаться именно двуручными мечами. Кем ты хочешь стать после учебы? Офицером. Не хочу быть бессильным, как в ситуации, когда моя семья бежала из Штармграда и была настигнута орками. После опроса меня, как и всех, разоружили и отправили в соседнюю оружейную экипироваться. Мне наравне со всеми достались своя стойка для брони и оружия, щит, копье, меч и арбалет, оружие почти боевое, только мечи и копья со специально ненаточенной режущей кромкой и скругленными остриями, болты к арбалетам были со свинцовыми шариками вместо наконечников. Хотя это не все, меня и Билли выделили, нам начали выдавать еще и двуручные мечи, уча ими сражаться. Почему нас выделили, я узнал на занятии по тактике. Итак, салаги, поздравляю, руководство решило, что вы имеете достаточно мозгов, дабы ложкой не зарезаться. И теперь, раз вам доверили экипировку, начну учить вас прописным истинам пехотинца. Прочистив горло седоусы, инструктор продолжил. Для пехоты есть два лучших друга, это броня и сэр-щит. Почему не меч? Раздалось из рядов. Кто вякнул? Выйти из строя. Вышел сельского вида уволень, боб из ближних ебуней. Упал, отжался в полной выкладке. Не прекращать, пока не отменю приказ. Есть, сэр. Парень тут же принялся отжиматься. Поясняю, главная задача пехоты, это принять натиск врага, и огрызаясь держаться, пока стрелки, конница и маги этого самого врага не перебьют. С одним щитом ты сможешь продержаться достаточно долго, а с одним мечом быстро сдохнешь. Сэр, темми из дальних ебуней. Какой тогда толк в пехоте? Какой интерес в таком положении у пехотинцев? Боб, встать в строй. Темми упал, отжался. Поясняю, занять плацдарм, провести уличные бои, быть гарнизоном и оборонять укрепления, это все мы, пехотинцы. А еще по традиции за взятие деревни или разбойничьего лагеря, грабеж до подхода подкреплений, при взятии города, 3 дня разгула. Это позволяет пехотинцу к концу службы иметь кругленькую сумму. Темми, встать в строй. Ну а теперь поясню тактику пехотных отрядов. Минимальное самостоятельное подразделение, взвод, управляется сержантом. Взвод состоит из 3 десятков бойцов, каждый десяток под управлением капрала. Из 4 взводов получается рота, 120 человек списочного состава. Возглавляется лейтенантом, если номер роты больше 4, или капитаном, если меньше. Имеются приданные обозник-снабженец, кузнец, лекарь и маг. 3-й десяток должен быть стрелками. Пока все ясно, обведя взглядом наш взвод, инструктор продолжил. Вижу у вас в глазах тупые вопросы, так что поясню вам, не дожидаясь их. Арбалеты у вас потому, что лучники быстро выдыхаются, быстро расходуют стрелы, и не имеют должной убойной силы в отличие от арбалета. Разве что с зачарованными стрелами, но это только у эльфов, для людей это слишком дорого. А этот новомодный огнестрел, из-за цен на огнебойное зелье каждый выстрел стоит пару серебряных монет, да и перезарядка дольше, чем у арбалета, плюс грохот выстрела, что убивает всю возможную скрытность. Тут не выдержал и вышел вперед уже я, Терентий из Штормграда. «Сэр, а как вписываемся в описанное мы с Биллом? Нас обещали учить бою на двуручных мечах». Упал, отжался. «Приступаю к отжиманиям и слушаю пояснение. Ваша парочка крайне порадовала лейтенанта нашей роты. Вы станете частью десятка прорыва, иначе говоря, допельзольднерами. Такой десяток в начале боя стоит за спинами своих товарищей, и когда нужно прорывает вражеский строй или укрепление, затыкает прорывы нашего строя, и наконец убивает особо крупных тварей наподобие агров. Еще вас называют отрядом самоубийц, из-за высокой смертности. Сглатываю, понимая, во что ввязался. Из плюсов, допельзольднерам достается самая прочная и подвижная броня, двойное жалование, послабление в виде выбора и заказа личного оружия, и возможность по вечерам заниматься в офицерском училище, что даст вам возможность самим стать офицерами. Терри, тебе, тфу, будешь отзываться на Терри. Ясно, так точно, сэр. Выталкиваю из себя слова, стараясь не прекращать отжиманий. Терри, встать в строй. Ну а теперь, все на марш-бросок в полной выкладке. Надо вам обмять и прочувствовать свою экипировку. И кто меня за язык тянул? Часть 2. Рядовой Терри, за ваш проступок, в качестве наказания, взять ведро и приступить к чистке выгребных ям. Есть, приступить к чистке выгребных ям, сэр. После получения приказа беру ведро и начинаю выполнять приказ в виде чистки лагерных сортиров, продолжая раздражать начальство своей крайне довольной рожей, отчего лейтенанты и остальные офицеры лишь скрежетали зубами, а все из-за налаженной дипломатии с частью эльфийской делегации. Но обо всем по порядку. Недавно мне исполнилось 18 полных лет, и меня, как и любого половозрелого, физически развитого и уж тем более тренированного парня, начало тянуть на приключения, желательно постельные. И надо же такому случиться. 2 дня назад в наш лагерь прибыла делегация эльфов Кельталоса. Насколько я понял, до эльфийских больших шишек наконец дошли сведения об военных училищах для сирот, созданных королем Тиринасом Минитилом. И нет, я не считаю ушастых тормозами, скорее всего, они выждали некоторое время и решили проверить, что за продукт выпускает задумка короля сильнейшего человеческого государства, а после сделают выводы и примут решение. Все бы ничего, но маневры у нас закончились 2 дня назад, и в день прибытия эльфов я был в числе дежурных по лагерю, так что я невольно подслушал, что на тот день планируется проведение малого банкета и посещение гостями купалин, с использованием их по прямому назначению. Когда стемнело и собравшись в компанию, как наставники, так и обучающиеся, все стали делиться своими впечатлениями от гостей. А ведь вы заметили, что все они красивые? Раздался задумчивый вопрос от Баба. Даже мужики, а их шмотки, а украшения? Да мне в жизни такое не достать. Знаешь, Бобби, у тебя есть шанс обзавестись эльфийскими шмотками. Да-да, я серьезно. Решаю подшутить над парнем. Ты заметил, как эльфичьи мужики смотрели на нас? Так что если кто объявит, мол, так и так, гости из Кельталоса ищут парня с красивой попой, ночку попользоваться, то ты вызывайся сам. Ладно, на мои слова раздались смешки остальной компании. Зэ, зачем? Так на утро подарков от них попросишь, только проси золотые цацки, просвечивающую рубаху и штаны в облипку, с вырезом на седодище, тебе и так выдадут. Да иди ты, Терри, вот сам к этим эльфам и иди. И вообще, с чего ты решил, что они такое носят? Я, к эльфам, делаю страшные глаза. Свет меня помилуй, а вдруг они мной прельстятся? Я же от них не отобьюсь. А такие вещи я видел в лавке под названием «Эльфийские утехи». В ней столько срамной хрени было. И мужская снасть резная, и одежда срамная, и жопные пробки с хвостами, плетки и ошейники, и... Это надо самим увидеть. Вижу, как народ краснеет, и мысленно представляю, как они будут во время увольнительных искать придуманный мной магазин. Не любишь ты эльфов, Терри? Как любой нормальный мужчина, я предпочитаю любить не эльфов, а эльфиек. Поверь, второй вариант куда лучше, тем более все мужики, кто не любит эльфиек, от них же и огребают. На мои слова последовал взрыв хохота, а минуту спустя раздался задумчивый вопрос от Билла. Эльфийки всем нравятся, это да, красивые они, как и та, что приехала с проверкой, вот бы эльфийку без одежды увидеть. И тут в моей голове щелкнуло, на что я заявил, а ведь сегодня все эльфы будут в купальнях, по идее мыться, может подглядим. Вижу, как народ вскинулся. Что не так, интересно же. После моего предложения отказавшихся не было. Тут хоть и магическое, но средневековье, и любое развлечение всегда вызывает живейший отклик, даже такое. И дождавшись, когда наш штатный маг посетит обе офицерские купальни, очевидно разогрев воду, мы начали подбираться к одной из них. Она, судя по всему, была занята, и я добрался к стене купальни в числе последних. Народ, что приник к щелям, охал-яхал, восторженно заявлял о том, какой офигенный вид на обнаженную эльфийскую красотку. Но благодаря тому, что я был не у дел, я первым забил тревогу. «Шухер, пацаны, офицеры идут». После выкрика я сквозанул дальше вглубь двора, туда, где была вторая офицерская купальня. «Просто я понимаю, что начальство у нас не тупое и пути отхода перекроет. Ах вы ж пидорасы, мужеложцы проклятые, да я вас сейчас». Я от этого крика рванул в сторону и, протаранив лбом дверь, полетел кубарем по полу, сбил кого-то с ног и уткнулся носом во что-то теплое и мягкое, сжавшее мой нос с обеих сторон. Ощупывая это нечто, я добился стонов и, приподнявшись, посмотрел на это нечто, и стало понятно: мини-пизда. Это была та самая единственная эльфийка из Кельталоса, которая была полностью обнажена, которую я умудрился сбить с ног и оказался носом в ее щелке. Она сейчас смотрела на меня шокированным взглядом, в котором разгоралось раздражение и читалось обещание покарать меня за святотатство. «Ладно, дважды за одно и то же не убивают». С этими словами я наваливаюсь на девушку, хватая одной рукой сиську, а вторую запуская к ней в промежность. Дамочка слегка удивилась моей наглости, а после я получил удар молнии и свалился с нее парализованным. Точнее, тело меня не слушалось, а вот сознание было на месте, и я прекрасно все видел, слышал и понимал. Перевернув меня на спину, дамочка задумчиво осмотрела свою добычу и задумчиво произнесла: «А почему бы и нет? В конце концов, я за этим к людям и отправилась, а с теми волосатыми животными пообщаюсь позже». После чего, к моему офигеванию, эта ушастая принялась стягивать с меня одежду и, оперев мои лопатки об стену, напротив двери, закончив с моими шмотками, она принялась тупо юзать мою тушку. Когда я думал о такой вещи, как изнасилование, мне казалось, что насиловать можно мужику, а не женщине. Как же я ошибался. Вдруг в самый разгар действа дверь открылась и раздался металлический грохот, с которым стоящие в проеме офицеры Альянса выронили части экипировки. «А, это вы, к сожалению для вас, я нашла чем и с кем заняться, с вами мы обсудим политику в следующий раз». Народ закрыл двери, а я осознал, что паралич полностью прошел. «Напрягаюсь для рывка и, на чем мы с тобой сейчас остановились?» — задумчиво спрашивает эльфийка, покачиваясь на мне. Делаю рывок, заваливая девушку на пол, и оказываюсь сверху. Лично я остановился на том, что раз меня и так живьем зароют, то надо, чтобы было за что. Закрываю ее рот поцелуем и окунаюсь в свои инстинкты, требующие отодрать эту дамочку. В перерывах между перепиханными мы разговорились, и я как узнал имя своей партнерши, так и представился сам, чем удивил ее. Кажется, в ее кругах секс не повод для знакомства, а заодно выяснил некоторые детали уклада жизни среди эльфов. Вилана, а именно так зовут эту эльфийку, сообщила некоторые сведения о эльфийском быте и обычаях. В общем, такая хрень происходит у эльфов, из-за долгой жизни, с желанием перепихнуться у эльфийских мужиков из знати проблема, раз в месяц-два для них уже много. А вот девушкам хочется секса гораздо чаще, чем мужикам. У простонародья все не так грустно, живут не 3-5 тысяч лет, а 1-1,5, и с половой жизнью у них все в порядке. Но вот закавыка: для аристократок перепих с простолюдинами — это прямая дорога к политическим скандалам и той еще котовоси. Это связано с их традициями, из-за которых простолюдины, перепихнувшись со знатными особами, имеют шанс подняться в иерархии, что вызывает бешенство уже со стороны аристократов. Единственный выход обойтись без скандалов – это перепих с представителями других рас. Эльфийские мужики вынуждены затыкаться, мол, сам не пользуешься, так другим не мешай. Тем более в этом случае временные развлечения прекрасных дам в политику не лезут и требования не выдвигают. В общем, выпустили меня только под вечер следующего дня, во время отбоя. И как итог, я стал изгоем в лагере. Руководство меня недолюбливало за то, что я им обломал планы заскочить к эльфийке в купальню на несколько палочек вина, а другие учащиеся стали меня недолюбливать за то, что хоть мы и подглядывали вместе, но пойманных за подглядыванием ославили как мужеложцев. В той бане мылись эльфы, а их мужики куда уже людей в плечах и просто стояли к подглядывающим спиной. И дали нарядов вне очереди, в то время как я кувыркался со столь желанной ими эльфийкой, а в итоге в качестве наказания руководство досрочно присвоило мне звание рядового, со всеми плюсами и минусами. Плюсы в том, что теперь я имею жалование и права, а минусы, теперь меня наказывают как полноценного солдата, а не безмозглого юнца. Ну а теперь беру ведро, нахожу бочку с телегой, и начинаю изучать как новое для меня ремесло осенизатора, так и изучать недра лордеронской земли. Признаться честно, Вилана через пару месяцев заявилась ко мне в казарму, пыталась повторить заезд на мне, но я к тому моменту был настолько затрахан как учебой с тренировками, так и работами, что мне хотелось тупо спать, а не ебаться. Поэтому, взвалив раздевшуюся эльфийку на плечо, зашел в общий зал казармы, в котором было достаточно обучающихся, и, сгрузив офигевшую эльфу на колени к ближайшему товарищу, заявил: «Народ, ебите как хотите, только не будете, меня уже с помощью нарядов на работы затрахали до нестояния, так что я спать». Наутро же зал был раздолбан, половина народа лежала в лубках или в перевязках, но некоторые парни имели такой довольный вид, что так и хотелось им скормить какой-нибудь ядреной кислятины. Кстати, после этого дня претензий ко мне уже не было. Сегодня знаменательный день. Сегодня наш выпуск. Всех нас, 20-летних желторотиков, наконец разберут по подразделениям. Нам нужно только выступить на экзамене. Что за экзамен? Так лорд Блэкмур расстарался. Он, будучи ответственным за содержание орочьих концентрационных лагерей, продавил решение в качестве эксперимента, естественно, устроить бои выпускников королевских училищ против пленных орков на арене. Минуточку, драться должны хоть и обученные, но желторотики, против матерых головорезов, даром что им не давали поддерживать боевые навыки, но природную физическую силу никто не отменял, ведь ее поддерживали изнурительные тяжелые работы, да и опыт прежних схваток никто не отменял. На арену вышел наш взвод, и стали ожидать зеленых, проверяя заодно и новенькое, только что выданное боевое оружие, а я принялся раздавать команды. Парни, держим строй. Первый десяток мечники, за ними копейщики, и третий десяток стрелки. При появлении врага стрелки дают залп по зеленым, а дальше стрельба по готовности. Мечники держат натиск и позиции, копейщики наносят основной урон. А чего ты раскомандовался, боевой золотарь? А, потому что я, в отличие от вас, после того случая получал наказание за долбывая офицеров и сержантов на тему тактики, и хоть что-то в этом понимаю. Чтобы я слушался золотаря. Звук ударов в шлем. Заткнись, Биф. Терри лучший из нашего потока в ближнем бою на мечах, да и офицеры хоть и гнобили его, но втихую хвалили. А теперь тихо, орков ведут. Вышло полтора десятка бугаев, за 2 метра ростом, бугрящихся мышцами, и вооруженных щитами с топорами или дубинами. Судя по их выкрикам, бой с нами для них как праздник, не удивлюсь, если ради такого случая орки и вовсе между собой передрались. Наши стрелки не подвели, и дружно выдали залп, вот только все раненые орки остались на ногах, несмотря на 2-3 болта в груди. Пока орки неслись на наш первый ряд, я крикнул нашим стрелкам: «Цельтесь им в руки, ноги, голову, раз в грудь не свалить». И, повесив щит на спину, а пехотный меч вложив в ножны, снял из-за своей спины взятый с собой двуручник. Что-то подсказывает мне, что сейчас предстоит выполнять прямую задачу бойца из отрядов самоубийц. Раздались гортанные крики, грохот и вопль одного из мечников, отправившегося в недолгий полет. С криком подскакиваю к появившейся бреши в малом строю и ударом двуручного меча срубаю орочью лапу, что схватилось за край щита одного из парней. Перехватываю сам клинок левой рукой за ту часть, что специально не натачивается, так как близко к рукояти, и наношу мощный колющий удар в шею еще одного орка, который заменил собой раненого. Упершись ногой в труп, рывком выдергиваю свой меч, и меня оттесняет копейщик, который своим щитом закрывает брешь в строю. Все мной описанное заняло от силы несколько секунд, не успеваю выдохнуть, как пара парней падают с размозженными головами и радостным рыком орков. Треньк, трешк, зеленокожие убийцы заваливаются на спину, один с арбалетным болтом в глазу, а у второго в горле. Продолжаю затыкать бреши, дожидаясь, когда меня сменят новые щитоносцы, и вот в какой-то момент я вижу, как трое орков пятятся от нас прочь. Строй, тесни их, стрелки, цельтесь лучше, стрелять по готовности. Через 3 минуты орков расстреляли, и мы стали оценивать свои потери, а у нас 7 убили, и еще 4 с переломами. Черт, провели, блин, экзамен. Молодой воин с двуручником, что командовал остальным отрядом, «Подойди ко мне», — выдал слово хозяин арены. «Назови свое имя, боец. Терентий из Штармграда». «Прекрасно, меня порадовали твои навыки. Как насчет службы мне?» «Черт, ну почему именно он хочет меня завербовать? У меня, как у прошедшего обучения в военной школе, есть обязательства перед короной. Когда я их выполню, то буду рад вашему приглашению, а до этого момента я не имею права расторгать договор». Лорд Блэкмор поморщился, но вернул себе благодушное выражение лица и продолжил. «К моему сожалению, мой чемпион из числа орков недавно сбежал, и хоть я выделил себе нового любимчика, но Ригба рядом с Тралом даже рядом не стоял. У меня предложение: сразись с моим чемпионом, и если победишь, то в качестве награды, принадлежащие мне обязательства дворфов на ковку любого оружия, я передам тебе. Как условие?» «Что? Оружие, выкованное дворфами под владельца, с учетом его пожеланий, моя хотеть?» «Согласен. Ведите ко мне свежее мясо». «Ха-ха, мне нравится твой настрой. Сейчас приведут арену в порядок и начнем. Передышка была для меня очень кстати, я бы сказал, что жизненно необходима. Пока с арены уносили раненых и убирали трупы, я, прикинув, что и как в одиночном бою, отдал щит своим товарищам, поправил пехотный меч в ножнах, чтобы не болтался, и стал ждать своего противника. Навстречу вышел здоровенный орк, на голову выше своих сородичей, и поведением больше напоминая животное, чем разумного человека. Одет в панцирную броню грубой работы, а в роли оружия использовал гибрид меча и дубины. «Граа, человечишка, я Ригба, вождь крушащих кулаков, вызываю тебя на Магара». «Магара, вроде как поединок чести и все такое, а вот хрен тебе, отказано. Ты недостоин боя, Магара. Тебя, убийца беззащитных, ждет участь бешеной собаки». А как глазки кровью налились. Сразу видно, что я угадал с его подвигами, теперь он будет допускать ошибки в бою. Первая атака, при которой эта туша с ревом и могучим взмахом своего дрына набросилась на меня, дала мне понять: автор метода выведи из себя своего противника, и он будет предсказуем в своем гневе. Или нагло напиздел, либо всю свою жизнь ни единого раза не дрался. Хотя, может быть, это я не учел особенности орков, но в любом случае легко мне не было. После десятка таких вот атак, эта рычащая гора мышц налетела на меня, и мне пришлось заняться фехтованием. Точнее, я под натиском орка отступал и парировал его удары, не помышляя о жестком блоке. Меч у меня пока еще железный, а не стальной. Пара таких парирований, и у меня останется в руках только гнутый лом, а с учетом орочьей дури и меч может и вовсе сломаться. В один момент я пропустил пинок в бедро и отлетаю, катясь по земле. Едва успеваю подняться на одно колено, как надо мной возвышается эта туша и пытается пробить левой рукой мне в голову. Провожу из своего положения рубящий удар, и под рев зверюги вижу, как его кисть, омываемая хлещущей кровью, повисла на лоскуте кожи. И едва успеваю вскинуть меч для своей защиты, как, по науке повернув его плашмя к вражескому оружию и подставляя левую ладонь для упора под клинок, получилось, что меч лежал плашмя на левой ладони, а правая рука сжимала рукоять. Удар. Слышу звон металла, руку отсушило ударом, а тяжесть клинка осталась в правой руке, но не полная, меня же самого кинуло прямо на ноги этого орка. До меня дошло, эта скотина разнесла мне клинок. Скрипя зубами от злости, плохо слушающейся левой рукой вынимаю пехотный меч, и, приподнявшись с рыком, вонзаю меч в ступню противника, а следом и в землю аж на одну треть длины лезвия. Рев, удар, прилетевший мне в голову, из-за которого я снова покатился по земле. Приподнявшись, понимаю, что мой шлем перекосило, и он мне мешает. Успеваю его снять, и тут же на моем горле сжимается чудовищно сильная хватка, перекрывшая мне доступ к воздуху. Рывок, и я болтаю ногами в воздухе, лапаю левой рукой орочью лапу, а правый кулак, все еще сжимающий обломок меча, пытается ударами заставить врага дать мне сделать вздох. Обломок меча, у меня появилась идея, как спастись. Тем более перед моим лицом находится рычащая рожа зеленого ублюдка. Рывок левой руки, вгоняю по два пальца в каждую ноздрю, большим пальцем поддеваю верхнюю губу и с силой сжимаю кулак. От резкой и пронзительной боли орк слегка ослабляет свою хватку на моей глотке, и я, сделав вдох, изо всех сил наношу колющий удар снизу вверх, прямо под нижнюю челюсть Ригбы. Дернувшись, противник отпускает меня и, шатаясь, падает на колени, при этом неверяще касается подбородка и своей шеи, и рассматривает кровь, покрывшую его ладонь. Это мой шанс. Делаю шаг вперед, на ходу меняю хват меча, на такой, как у кинжала, когда им нужно нанести мощный укол. Удар. Обломок вошел в глаз орка, и на десяток сантиметров погрузился в орачий череп. Глядя на рухнувшего на спину, уже мертвого врага, я с облегчением выдохнул. Победа. Часть 3. Рядовые ёпта. Помните, эти упражнения в вариации самоубийц необходимы для того, чтобы даже такие криворукие недоумки, как вы, смогли получить воинские навыки. А теперь повторяйте базовые стойкие удары из них. Стойка бык. Крепко и уверенно стойте на ногах в полуприсяде, слегка наклонившись вперед, удерживая рукоять меча обеими руками, отведя их назад, чтобы острие смотрело под углом перед вами. Базовые удары – это скачок вперед с одновременным выпадом и удар рукоятью, во время которого можно провести парирование вражеского клинка и переходящий в размашистый рубящий. А теперь делай раз, делай два, делай три. В исходную. Свеча. Ноги на ширине плеч. Стоять ровно. Меч держать обеими руками, острием в небо, к себе плоской стороной. Позволяет парировать атаки с разных направлений. Барана. Стоите словно готовые к бегу. Меч держать обеими руками, отведенным за собственную спину, словно приготовившись к удару. Позволяет взять короткий разбег и нанести мощный удар. Прекрасно для прорыва вражеского строя. Не забывайте чувствовать свою магию и гонять по своему телу, кому как удобно, в итоге может получиться боевая аура. Те, кто ей обзаведутся, смогут пойти на офицерские курсы. А до этого вы достойны исключительно отработки стоек и простейших приемов. Господин мастер-сержант, вы нам все это уже полсотни раз в день рассказываете. Кто такой умный? Выйти из строя. Назовись. Рядовой Терентий, сэр. Упал, отжался. Есть, сэр. А я поясню, вы не только не достойны ничего, кроме отработки простейших приемов, но еще вы настолько тупые, что вам об этом нужно постоянно напоминать. Или вы, рядовой Терри, считаете, что раз убили орка на арене, то к вам должны относиться иначе? Никак нет, сэр. Хух, мне тогда жутко повезло, сэр. Ха-ха. Не попытайся орк покуражиться, ха-ха, ха-ха, и я бы сдох. То-то же. Но знаешь, рядовой, мне не нравится, как ты отжимаешься. Сожми руками вон ту перекладину и отжимайся от нее. Молча выполняю приказ своего нынешнего инструктора, мастер-сержанта Олли. Спрашивается, что сейчас происходит, а сработала реклама во время экзаменационной бойни с орками. Оказывается, принц Артас там тоже присутствовал, и, ткнув в меня пальцем, заявил, мол, хочу его в свое войско. Естественно, в первый легион никто не возьмет безродного приготовишку, так что меня отправили в гарнизон столицы провинции, с пожеланием раскрыть мой потенциал. И вот, раскрываем полгода физической подготовки плюс самообразование и натаскивание на тему внутренней кухни армии, и вот, сейчас уже как 2 месяца нас дрючит, в ожидании того, что мы сможем активировать пассивную боевую способность. Из рассказов инструктора по имени Олли выходило, что для бойцов с двуручным оружием идеально подходит оглушающий удар, который производится при выплеске энергии из лезвия, или критический удар, для которого нужно заставить ту немногую магию, что есть в теле солдата, пульсировать как в теле, так и загоняя ее в меч. В итоге часть ударов, совпадающая с пульсацией, становится куда быстрее, сильнее и убойнее. И вот, освоив такой навык, нас направит на офицерские курсы, в свободное от службы тренировок время. Смог вырвать время и усвоить знания, ай молодец, сержантом станешь, и сможешь совершенствоваться по конспектам. Не смог, ай молодец, мясо для мясорубок тоже требуется. Остается одна проблема, если за половину года не смогу освоить прием, то повышения мне не видать. Освою под конец срока, значит, я тормоз, и звание сержанта мой потолок. От этих мыслей меня душит злость, и я, чтобы выплеснуть ее, начинаю отжиматься быстрее, еще быстрее. Чувствую, как кровь волнами бежит по моим жилам, добавляя скорости движениям и отодвигая усталость. Служивый, присмотрись к парню. Если зрение меня не подводит, то у парня пробудилась аура, нестандартная, правда. Не неси херню, Сурхат. То, что ты гном, не дает тебе смотреть на меня свысока и икать, извращуга старый. Твою же ж мать, Терри, паскуда, ну как же ты мне поднасрал. Нам теперь тебя по-любому в офицер готовить. Согласен, сюрприз тот еще, к тому же редкий, аура мощи. Она у людей не часто встречается. Будем тебя в пехотинцы переделывать. Я от удивления аж оттолкнулся от перекладины с отрывом рук и, жестикулируя, возмутился. Мне и в Доппельзайгнерах неплохо. С какого хер, бля. Это я приземлился лицом на перекладину. Медленно поднявшись и вытерев разбитое лицо от крови, снова, на этот раз спокойно уточняю. Достопочтенный Максурхат, почему вы решили, что я захочу менять полюбившийся мне двуручный меч на щит. Все дело в вашей ауре и живучести. Будучи пехотным офицером, вы принесете больше пользы и будете более живучи, а это важно. Все-таки ваша аура позволяет окружающим стать немного быстрее и выносливее. Сурхат, этот маг является, можно сказать, городской достопримечательностью. Во-первых, любопытен, вежлив и всегда охотно разъясняет темы, связанные с магией. Во-вторых, он гном, не дворф, чьи мужчины выглядят как ходячие шкафчики, а именно гном, человечек чуть выше пояса взрослого мужчины. И третье, он жуткий бабник. По слухам, благодаря его стараниям в городе и близлежащих селениях ни одной девки не осталось, всех перепортил. Я уже было начал с ним спорить о том, что переучиваться будет глупо, как через ворота на плац влетел взмыленный гонец в цветах лорда Блэкмура, вопящий что-то неразборчивое. «Стоять, Ать-2!» Сурхат взял ситуацию в свои руки. «Все по порядку давай, что произошло? Беда, орки, что в лагерях восстали, перебили охрану и теперь безумной волной двигаются на юго-западную часть провинции, убивают и жгут все на своем пути. Плохо, тогда беги доложи капитану Фалрику». Гонец унесся в здание штаба. «А вы чего уши развесили, дебилы? Живо экипируйтесь по походному, и оружие меняйте на боевое». Все начали мотаться и суетиться. Лично я первым делом отправился в оружейку и поменял броню с тренировочной на боевую. Или все считают, что народ на плацу в боевой броне впахивает? Разумеется, нет. Для тренировок у нас куртки утяжеленные старой, списанной кольчугой и деревянными пластинами, для соответствия веса, а боевая броня состоит из кожаной куртки, кирасы, наплечников, наручей, перчаток, шлема, набедренников и сапог. За всем этим нужно как следует следить и ухаживать. По идее, нас гоняли бы и дрючили как минимум целый год, пока уход за экипировкой не стал бы для нас рефлексом. Следом заглядываю к интенданту, забираю стандартный комплект для путешествий, это недельный паек из круп, копченого сала и сушеного мяса, котелок с ложкой, фляга с вином, огниво, циновка и одеяло. Последним я поменял оружие, а так как бойцов с двуручным оружием мало, то много времени сборы не заняли. Кстати, взамен уничтоженного, мне выдали новенький стальной клинок. За выигранным у Блэкмора оружием на заказ меня не пустили, заявив рано еще: «Ты пока сам не в курсе того, что тебе нужно, послужи, поучись, а там и поймешь». Обдумав эти слова, я согласился с тем, что все верно, пока стоит освоить даваемые мне знания и решить, что мне нужно от клинка. Пока я стоял в очереди сдать получить оружие, прозвучали сигналы боевой тревоги и сбора на плацу, и через полчаса весь строй слушал новоиспеченного капитана Фалрика. «Солдаты, среди орков из резервации началось восстание, остатки орды обрели себе нового лидера. Также есть слух, что видели прежнего лидера орков Аргрима Дунхаммера. По этой причине мы отправляемся на перехват основным силам орков, чтобы успеть увести простых людей от новых жерновов войны. Пусть беглецы плохо вооружены, но это не значит, что они не опасны. Надеюсь, мы не опоздаем. Да поможет нам свет, да поможет». В том направлении, куда двинулись наши и еще две роты, находится поселок Ридный, где проживает моя родня. Только бы успеть, только бы успеть только. Дорога заняла две недели, добравшись до городка Шилдхальм. Одна из рот стала гарнизоном, а точнее его усилением. Две остальные роты начали обход прилегающих территорий, и возле четырех деревень произошли стычки с бандами орков. Зеленых бандитов было рыл по 50. И вооружены они были кто чем: дубины, самодельные копья и чопы, из защиты разве что шкуры зверей. Поэтому эти банды расстреливались из арбалетов и добивались в ближнем бою. Благодаря своей чудовищной силе орки могли устроить нам сюрпризы в ближнем бою, и мне с другими самоубийцами дважды приходилось затыкать прорывы, но к счастью обошлось без смертей. И вот на подходе к Ридному были замечены дымы, демоны. Почему мы не успели? Хотя это не первая такая сожженная деревня, но там моя семья. Орки были здесь недавно, пару-тройку часов назад. Готовимся к погоне. Капитан Фалрик, сэр, рядовой Терентий, позвольте просьбу. В этой деревне проживали мои родичи вместе с матерью, поэтому прошу дать мне десяток человек и четверть часа на поиск выживших, после чего мы догоним колонну. Прошу вас. Постояв и посмотрев на меня с минуту, Фалрик произнес: «Бери второй взвод, производите поиск выживших и убитых, на все про все у вас есть полчаса, после догоняйте остальной отряд. С вами оставлю трех конных разведчиков, на этом все, остальным же, рота, При движении сконцентрироваться на поиске засад. Выдвигаемся. Хороший мужик этот Фалрик. Жаль, что в истории Варкрафта сгинет в Нортренде. Мы с парнями начали обыск. Выламывали все двери, ведущие в погреба или под полы. Нашли приличное количество заначек и некоторое количество выживших. Дядя Тили, оборачиваюсь на голос и вижу своего племянника, которого удерживает за плечи двоюродная сестра Марта, у нее самой на руках двухлетняя кроха, моя родная сестренка по имени Ясмин. Тимми, племяш, как же я рад, что ты уцелел. Подхватываю на руки парня и иду к сестре. Марта, Яса, обнимаю обеих. Рад, что вы все целы, что с остальными, что с мамой. Терри, твоя мама была у нас в гостях, пока мой муж был в городе с товарами, а когда налетели орки, ах-ха-ха, она отдала мне Ясмин, приказала спрятаться в подполе, а сама, шмык, я слышала ее крики, не знаю, что с ней сделали эти животные. Почему вы не прибыли этим утром? Почему? Терентий, солдаты обнаружили во враге рядом с деревней кучу трупов. Занести их в один из домов и завалить двери. По возвращении похороним как полагается, нам еще догонять. Что, вы нас так бросите? Возмутились сестра и еще несколько человек. Орки ушли не так уж и далеко. Прячьтесь обратно в подполы, берите еду и воду, и ожидайте нас. Когда зеленую заразу перебьем, заберем вас в город, даю слово. Знали бы вы, чего стоило мне говорить спокойно, не срываясь на крик, или не начать орать от осознания того, что мама и почти вся остальная семья, что я потерял еще и их. Может быть, я на словах и отношусь к окружающим и родне довольно цинично, но это не значит, что я не люблю своих родичей, ведь я рос на их глазах, они мне помогали и учили в меру своего понимания и умения, заботились, и понимание, что куча иномирных зеленых уродов перебила их, что успей наш отряд на несколько часов раньше, не будь король Теренас столь милосерден порком, и проводи истребление взрослых особей. Ра-а-а. Как же мне хочется разорвать на куски кого-нибудь из этих выродков. Что орков, что охрану, прозевавшую восстание орды в резервациях. Хотя последние свое получили от самих орков. Несколько часов марша по дороге закончились встречей сражающейся с орками роты капитана Фалрика. В данный момент они вели вялую схватку, в которой арбалетчики постреливали во врагов, неспешно наступая на орков. Последние же пятись и закрываясь щитами время от времени швыряли в пехотинцев камни или всякий мусор. Если людей было около 9 десятков, то орков было рыл 50, и никто не спешил удирать или решить бой в стремительной атаке по следующим причинам. Первое, это не игра, и люди с орками не рисованные пиксели, и командиры не желают гробить своих бойцов. Сбежать же орки не решаются из-за добычи, с помощью которой собирались обустроиться на новом месте. Свободные от боя орки тупо не могли быстро тащить телеги, а впрягись остальные, их перебили бы бойцы Фалрика. Стремительная атака, ну тут тот, кто первым нападет, понесет заметные потери. Но у нас сейчас есть свободный взвод, что может зайти в тыл ордынцам. Сержант Рольф, предлагаю зайти в тыл к оркам, выбить фуражиров и, собрав из телег подобие укреплений, начать обстрел основной банды зеленокожих. Рискованно. Я не возьмусь отвечать за этот маневр. А при соединении с капитаном мы дожмем этих уродов. Сержант, беру ответственность на себя. Время добавляет нам проблем. Сюда могут прибыть другие орочьи банды. Если они прибудут, то дожимать станут уже нас. Положив руку на рукоять меча, взглядом намекаю на то, что в случае отказа Рольф станет жертвой вражеского берсерка. Свет с тобой, я умываю руки, принимая командование. Оскалившись, начинаю командовать взводом. Парни, за мной. Обходим сражающихся по дуге, после чего подбираемся к обозу по придорожным зарослям и атакуем. Маневр мы выполнили успешно, прошли по подлеску и атаковали по моей команде, что благодаря задолбанности тянущих телеги орков удалось достаточно легко. Атаковали мы без лишних шума и кличей, я понесся в числе первых, так как мое желание снести пару зеленых голов никуда не пропало. Снеся ударом своего меча голову первому попавшемуся на пути тягловому орку, и молча рвусь вперед, нанося режущие удары всем встречным, хотя их было всего лишь семеро. Парни легко добили всю эту шушеру, и прежде чем бойцы пошли в лобовую атаку, успеваю продолжить командование. Отставить атаку. Арбалетчики, готовьте позицию для стрельбы. Пехота, сдвигаем телеги, чтобы играли роль укрепления. Сейчас покажу. К моменту, когда основная толпа орков осознала, что их нагло лишили честно награбленного, мы уже выставили линию из пяти связанных цепями телег, и парочка за ними была оккупирована стрелками, которые и начали обстрел вражеской толпы. Возмущенный рев понявших, что их ограбили орков, едва не оглушил меня, но этой ситуацией воспользовались наши стрелки с обеих сторон, знатно выбивая зеленых уродов. Заминка стоила оркам десятка застреленных бойцов, а дальше обозленные твари налегли на нас, но Вагенбург неплохо справлялся со своей ролью. Тут всем кроме меня пришлось изображать из себя вентиляторы, рубя и коля с большой скоростью, лишь бы нанести кровоточащую рану и не улететь от удара самому. Я же как боец с тяжелым оружием бил редко, но только подставившихся орков, стараясь либо убивать на месте, либо калечить. Мы таким образом завалили полтора десятка уродов, когда в тыл тварям ударили остальные бойцы под командованием капитана. После такой атаки, весь бой по сути и закончился, дальше шла исключительно агония дожимаемых нелюдей. Ну и конечно же был разбор полетов, в начале которого капитан принялся прессовать сержанта на тему его мнимой самодеятельности. «Вы хоть понимаете, чем могла обернуться ваша атака, сержант? Если бы не эти телеги, играющие роль укреплений, то вас бы такой толпой просто перебили. Капитан Фалрик, сэр, рядовой Терентий, довожу до вашего сведения, что это я заставил сержанта под угрозой расправы начать эту атаку. Применение телег в роли укреплений было моей идеей. Я решил сам во всем сознаться по одной единственной причине. Наш капитан мог быть кем угодно, но только не идиотом, и о том, как на самом деле произошла атака орков нашим взводом, узнал бы точно. Так что, сознаваясь лично, я, можно сказать, обеспечил себе выживание по итогу разбора полетов. Капитан после моих слов замолчал и буравил взглядом поочередно меня и сержанта Рольфа, после чего надел на себя закрытый шлем, что было плохим знаком для подчиненных, и начал опрашивать меня. «Я понял, что ты считаешь себя умным, и идея с телегами хорошо себя показала. Убитых нет, только раненые. Скажи мне одно, почему ты решил рискнуть и совершить этот маневр, а не присоединиться к основному отряду, чтобы гарантированно дожать орков? Капитан, я точно знаю, что в этом направлении действует только наша рота, а вот про орков неизвестно ничего. Возможно, это была часть более крупной банды, или есть еще парочка таких же банд, но время работало бы против нас. Эти возможные банды могли бы присоединиться к нашим противникам, и уже нас бы медленно дожимали бы и перемалывали бы орки, так что противника нужно было уничтожить как можно скорее. Вижу, как капитан молча кивнул на мой довод, и присоединись наш взвод к основной роте, как мы получили бы видимое численное преимущество, что могло стать причиной для бегства орков, а это равнялось бы провалу нашего задания, обеспечения безопасности жителей королевства. Ловить сбежавших в лес орков можно долго, а оставшиеся без добычи дикари точно нападут на кого-нибудь еще. Я понял твои доводы, и, пожалуй, казнить на месте тебя не стану. Облегченно выдыхаю. По возвращению на базу, когда будет построение, ты должен будешь подойти к коменданту и потребовать себе наказание плетьми за свои прегрешения, которые сам же и перечислишь. Сглатываю от представшей предо мной перспективы. Есть еще вариант: на базе ты перейдешь в обозники, и мы с тобой друг друга не знаем. Так точно, капитан Фалрик. Я понял вас. Надеюсь, моя спина простит мне мою выходку, ведь все мои планы на будущее связаны исключительно с армией. Часть 4. Господин комендант, разрешите доложить. Рядовой Допельзайбнер Терентия из роты капитана Фалрика прибыл получить причитающееся наказание. Причина: взял на себя командование взводом, принудив подчиниться сержанта, вследствие чего нарушил субординацию в отряде. Все, кто был на плацу, вылупились на меня как баран на новые ворота, поскольку у народа не укладывалось в голове, что я пришел получить свое наказание, а не отмазаться или настучать на кого-нибудь другого. Впрочем, последнее обычно было актом отчаяния, из принципа «мне и так уже конец, хотя бы так недругом нагажу». Рядовой: смирно, дал команду комендант. Фалрик, объясни мне, что это за представление? Этот солдат полностью серьезен? Так точно. Вкратце, этот солдат все назвал верно, только он еще проявил себя и как, а дальше слова стали неразборчивыми. Это точно, но тогда же стоит. Никак нет, это будет плохим примером для солдат, иначе субординация и вовсе исчезнет. Рядовой Терин: Терри, мое решение как главы данной базы таково: в качестве наказания вы получите 20 ударов плетью. Срок исполнения приговора – в час пополудни. А теперь свободны. Все солдаты разошлись, шушукаясь между собой по своим делам, ну а я занялся спасением относительно своего авторитета. Главное, на мой взгляд, это не начать орать во время экзекуции, так что я решил немного подготовиться, и нет ни приема обезболивающих, маги и алхимики таких умных колют на раз, да и дорого до безобразия. Нет, я решил найти что-нибудь, что можно закусить зубами во время бичевания. Мой выбор пал, как ни странно, на сушеное мясо гоблинского производства. Иногда они продают такую дрянь, если верить гоблинам, то это высушенное, перемолотое и собранное в брусочек с помощью зелья мяса, которое нужно варить для употребления. Из любопытства я покупал немного. Что сказать, пока не сваришь, этот брусочек будет как кусок резины и на вкус, и на разжевывание. Вот на таком брусочке я и остановился. Когда время для экзекуции подошло, то я, как полагается по процедуре, принял у городского алхимика нейтрализатор зелья и, уже идя к помосту, засунул в рот гоблинский сублимат. Дальше было снять форменные куртку и рубаху, встать возле столбов и взяться за веревочные петли. Так как я принимаю наказание, то вроде как должен сотрудничать, а вот если бы получал, то меня бы к этим столбам привязали и разжаловали бы в штрафники. Само наказание мне запомнилось, ага, запомнилось, мать их. Особенно последний момент, когда, едва стоя на ногах и получив последние удары, я шатался, а городской палач с раздражением крикнул мне в лицо: «Ты кричать вообще будешь, Неа?» Бурчу в ответ, и из моего рта выпал тот самый брикет гоблинского сублимата, разбухший такой, лилового цвета, бесформенный, целителя. И чего палач так орет? Срочно. Наказуемый себе язык откусил. Шта? Отпускаю петли, падаю задом на дощатый помост и смотрю, как вокруг меня и куска сублимата бегают целители, что накладывают чары на то несчастное мясо. Как же так? Да как так? В моей практике это впервые. Ага, медленно бурчу я. В моей тоже. Интересно, что именно гоблины в свой сублимат добавили, что он от слюны аж лиловым стал. Да есть одно зелье. Стоп, а ну открой свой рот. Открываю. Язык на месте, что ты говоришь? Гоблинский сублимат? Ну ты и. В общем, я и палач получили по шее от целителя и были отправлены прочь с помоста. Сам же целитель пошел докладывать обо всем коменданту, а в свободное от военных действий время мэру городка. Этим же вечером, после приведения целителем моей спины в нормальное состояние, я был вызван в кабинет коменданта. Прибыл я, как и положено, одоспешенным и при оружии. Последнее, естественно, оставил за дверью при охране. В кабинете кроме коменданта находились капитан Фалрик и сержант Рольф. Рольф, Терри, вы, наверное, задаетесь вопросами о том, зачем вы тут? Так точно, сэр. Выдали мы хором. Тогда ознакомьтесь с этими документами и ставьте подписи. Рольф получил одну из бумаг, я же получил разом две из них. По мере прочтения первой из них мои брови начали подниматься все выше и выше. Сэр, что значит перевод в ряды городской стражи с сохранением звания? Рольф, судя по вопросу, был, мягко говоря, удивлен. Друг мой, ты на последнем задании облажался. Слово взял Фалрик. Как командир взвода ты должен был им командовать, даже если идея юнца оказалась здравой. Но ты позволил ему возглавить взвод, так что ты переходишь в городскую стражу, и это уже решено. Так вот почему мне предлагается стать сержантом третьего взвода. Задумчиво произношу вслух. Именно и не только, ознакомься со вторым документом. Во второй бумаге мне сообщалось, что я зачислен на офицерские курсы под руководством капитана Фалрика. Сэр, скажите, почему все поставлено именно так? Сначала наказание, а после поощрение, да еще и с заделом на роль офицера. Наступила минута тишины, и Фалрик начал спокойным тоном пояснять свою мотивацию. «В атаке ты проявил свои лидерские качества, доказав мне, что можешь вести в бой людей и правильно ими командовать, потому и назначаю сержантом. Что до офицерских курсов, твои рассуждения о причине того маневра. Ты убедил меня в том, что можешь представить себе риски и перспективы ближайших решений и их последствия, и самое главное, ты смог правильно сформулировать задачу нашей роты, что и является основными качествами для офицера. Обучать тебя и еще несколько проявивших себя парней буду я, экзамены будешь сдавать комиссии. Твое решение, только с одним условием, сэр. Сержант Рольф останется на своем месте». На вопросительные взгляды я пояснил: «Меня не учили быть сержантом, о чем-то я догадываюсь, но и только, тем более без старины Рольфа не удалось бы правильно держать дисциплину в отряде, и на время боевых действий с новым сержантом взвод будет менее боеспособен, сэр, а орки это не тот враг, что простит нам ошибки или хотя бы заминки. Лучше пусть сержант Рольф поднатаскает меня в своем деле, а сам я начну с набора нового десятка, если так можно, сэр». Минута тишины, и сержант с капитаном заржали, а комендант недовольно скривился. «С тебя винишка, Грегори, я же говорил, что парень не из придворной банки с пауками, и сам не дурак, и думает о деле. Заулыбался сержант. Сегодня ты угощаешь. Да я уже понял, сегодня и проставлюсь. Судя по лицу коменданта, он уже смирился с проигрышем в споре, а вся ситуация попала в категорию спора. Будет как ты и хотел, тем более мы так и собирались сделать. На непонимающие взгляды, Грегори, комендант, пояснил. Это у нас дела с орками идут хорошо, а вот на юго-западе проблемы. Орда восставших орков разбила карателей, и если верить отчетам, то лорд Блэкмур убит своим бывшим любимчиком ранее гладиатором, а сейчас предводителем орды. К нам идут остатки разбитых войск Блэкмура для перегруппировки, Фалрик назначен командовать сборными войсками, после чего выдвинуться для помощи основной армии, пока не соединится с войсками направленного к нам лорда Стинфора. В любом случае наш капитан имеет некоторые привилегии для расширения своей непосредственной роты и увеличения численности войск, так что готовься стать сержантом 4-го взвода. Новость о разгроме Блэкмура для всех была как ушат воды на голову, но сделать мы ничего не могли, только ждать подхода разгромленных войск и переподготавливать их, готовить войска и выполнять поступившие приказы. Мое обучение на сержанта началось с того, что я стал фактически капралом у нашего ротного десятка допильзайднеров, попутно обучаясь тому, что положено знать сержанту. Объем знаний впечатлял: разбираться в снабжении, проводить проверки у личного состава на тему состояния амуниции, обеспечение тренировок и поддержание собственной формы. Лишь через 3 недели началась перегруппировка разбитых войск Блэкмура.